Глава четвертая. Проститутки на территории 23-го участка — это часть пейзажа. Они сидят в барах, стоят на углах улицы, перекрестков шоссе, и мы, полицейские, знакомы со всеми ними. «Хелло, Аида», — говорим мы, или «Хелло, Фридл». Мы следим, чтобы они не воровали в барах. В нашем городе закон не защищает проституцию, как в Панаме. Но умные полицейские предпочитают не трогать проституток. Девушка, сидевшая на моей кровати, явно была проституткой. Рыжие волосы, толстый слой пудры на лице, вызывающе накрашенные губы, очень короткое платье с огромным вырезом откровенно демонстрировало ее маленькие груди. Ноги были скрещены, и пурпурному платью было далеко до колен. На одной ноге красовался браслет. Я был уверен, что ей не больше 17. Несколько минут мы молча смотрели друг на друга, потом она хихикнула. «Вы ошиблись кабиной», — заговорил я. «Неужели?» «Думаю, что да», — ответил я. «Меня мало интересовала эта девушка. Я хотел поскорее лечь в постель. Один». «Я так не думаю», — ответила она. «Я мог бы обсудить с вами эту проблему, но я слишком устал». «Вы выглядите молодо», — заметила девушка. Она секунду изучала меня. «Мне нравятся блондины. Обычно блондины меня и нанимают». «Девушка», — начал я, — «не думаю, что вы Бланш», — представилась она. «Хорошо, Бланш, почему бы вам не пойти домой?» «Я хочу остаться здесь. Здесь останусь я. Это можно совместить». «Нет, Бланш, нельзя». «Почему бы нет?» — Слушайте, — я повысил голос, — уходите домой. — Я остаюсь, — ответила она. — Ненавижу насилие, но придется вас вышвырнуть. — Действуйте. Попробуйте меня вышвырнуть. Я полицейский. Она несколько секунд изучала меня, потом сказала. — Отлично. А я грабитель. Поиграем в полицейского и вора. Я тяжело вздохнул. «Бланш, не знаю, кто тебя послал в эту кабину, но он ошибся. Я никого не просил, я устал, я засыпаю. Мне не нравятся рыжеголовые, и я не люблю 17-летних. Они должны сидеть дома и читать книжки. Не заставляй меня быть грубым». «Я не собираюсь заставлять вас», — сказала она. «О, ради бога!» — воскликнул я. «Сколько тебе лет, Бланш? Зачем это?» «Мне интересно. Напрасно интересуетесь. Мне уже больше 18. Зря беспокоитесь. Когда ты родилась?» «В январе 1939 года. Где ты живешь, Бланш?» «В городе». «В Селиване?» «Нет, в Дэвистауне». Она промолчала. «Это большой город. Я в этом совершенно уверен». «Откуда вы знаете? Вы хоть бывали там?» «Нет», — согласился я. «Если вы собираетесь сидеть и беседовать, то устраивайтесь поудобнее», — предложила она. «Нам не придется сидеть и беседовать. Я буду спать, а ты пойдешь домой». «Ночью я туда не доберусь, у меня нет автомобиля». Она взялась за подол своего платья. Я вынул из кармана полицейский знак и показал ей. «Детектив, да?» — спросила она. «Я же говорил, что я полицейский». «Что из этого? Вы же не на дежурстве? 24 часа в сутки. Не дурачьте меня. Вы даже не из нашего штата. Здесь у вас никакой власти». «Считаю, что найду общий язык с местной полицией», — сказал я, вспомнив свое столкновение с патрульным. «Вы так думаете?» Голос ее был полон сарказма. «Да, я так думаю». «В чем вы меня обвините?» «Приставание». «Ваши угрозы меня не пугают. Вы полицейский? Окей. Но разве полицейские не люди?» «Мы люди. Тогда ведите себя как человек». Мы оба помолчали. Я мог бы ее вышвырнуть, но в конце концов она была ребенком, а я не имел привычки бить детей. «Что тебе здесь нужно?» — спросил я. «Я думала, что это понятно». «Второе. Сколько?» Чтобы избавиться от нее, я решил дать ей денег. Бланш усмехнулась. «Беседовать уже интереснее, не так ли?» «Все это мне надоело. Почему я?» А почему бы нет? Я уже говорила, мне нравятся блондины. Блондины-полицейские? Полицейские такие же мужчины, как и остальные. И твой бизнес — мужчины? Да, мой бизнес — мужчины. Ты несколько молода для этого. Американская предприимчивость, — сказала она и стала стаскивать платье. Как только ты его снимешь, я позвоню в местную полицию, — предупредил я. Платье моментально очутилось на полу. Она усмехнулась. Здесь нет телефона. Бланш была на удивление хорошо сложена. Узкое платье ее очень худило. У нее были хорошие ляжки и твердые бедра. И так как она не сняла высокие сапоги, красивые ноги ее казались еще более длинными. «Красиво?» — спросила она, все еще усмехаясь. «Весьма», — признался я. «Надевай платье и убирайся к черту». «Сегодня я буду спать в этой кабине», — сказала Бланш и направилась к кровати. «И в этой постели. В соседней кабине моя невеста». «Она мне не мешает», — хмыкнула Бланш. «Согласитесь, я хорошо сложена, правда?» На ней были белые трусики и белый лифчик. Я присел на край кровати и наблюдал за нею. Честно говоря, я не знал, что делать дальше. У меня даже мелькнула мысль взять одеяло и пойти спать под деревья. Я боролся с собой, чтобы не закрыть глаза. Бланш подошла к умывальнику и долго там плескалась. Затем она начала обтираться полотенцем. «Чисто?» — поинтересовалась она. «Совершенно чисто. Я ненавижу косметику на лице». «Тогда зачем ею пользуешься?» «Не знаю. Как вас зовут?» «Фил». «Вы не похожи на Фила». «В Довистауне есть Фил, но он негодяй. Вы выглядите как Ричард». «Тоже хорошее имя», — сказал я. «Я в этом уверена. Но Фил тоже хорошее». Она положила руки на бедра. «Ну вот, Фил, мы здесь одни. Через несколько минут ты останешься совершенно одна. Я возьму одеяло и улягусь под деревьями. Вас живьем съедят москиты. Предпочту это. А здесь вы в безопасности. Безопаснее с москитами. Я же не настолько кошмарна», — капризно протянула она. «Ты красива. Но я засыпаю». «Я не помешаю вам спать. Раздевайтесь, я не буду приставать». «Отчего бы тебе не стать хорошей девочкой и не уйти отсюда? Прекратим эту чепуху». «Я не могу, Фил», — серьезно сказала она. «Почему?» Бланш долго смотрела на меня, потом покачала головой. Вновь на ее лице появилось выражение профессиональной проститутки. «Вы спите в пижаме?» — игриво спросила она. «Ты не уходишь?» «Конечно, нет». «Думаю, что смогу найти бартера и сказать ему, что в моей кабине непрошенный посетитель». «Насколько я знаю Майка, он с удовольствием составит нам компанию», — усмехаясь, ответила Бланш. «Парни с 23-го участка никогда мне не поверят», — покачал я головой. Взяв одно одеяло, я направился к двери. Бланш загородила мне дорогу. «Хватит играть», — сказал я. «Давайте займемся этим», — сказала она. Я сделал несколько шагов к ней. «Детка, если бы ты не была так молода, я бы выбросил тебя на съедение москитом». «Я добр и ухожу сам. Не стой на моем пути. Мне иногда надоедает быть добрым». «Вы мне нравитесь, когда сердитый». «Отойди от двери», — зло крикнул я. «Уберите меня», — нагло ухмыльнулась Бланш. Я двинулся к ней, выронив одеяло. Она бросилась мне навстречу, обняла. «Не так уж неприятно прижаться к вам», — заметила она. «Почему вы меня не целуете? Я ведь только умылась». «Ты сумасшедшая!» — устало выдохнул я, разжимая замок ее рук. Она попыталась снова загородить мне дорогу, но я оттолкнул ее внутрь кабины, поднял одеяло и снова двинулся к двери. «Ты сильный!» — сказала Бланш. «Доброй ночи!» «Подождите, пожалуйста, Фил!» Я повернулся к ней. «Что еще?» «Только не уходите сейчас. Пожалуйста. Мы уже все обговорили. Я так сожалею. Я не должна была. Это плохо, то, что я делаю. Чертовски плохо. Я полагаю, я надеялась, что вы захотите остаться. Не начинай снова, — взорвался я. — Послушайте, Фил, я должна поговорить с кем-нибудь. Пожалуйста, задержитесь на минутку. — Говорите. — Есть у вас что-нибудь выпить? — Нет. — Ох, я... Мне кажется, я должна выпить. Бланш нервно хихикнула. — Неужели вы не видите во мне ничего хорошего? Я вижу несовершеннолетнюю девушку, которая по уши в дерьме. — Фил, мне действительно 18. Она помолчала. — Ну, не совсем. Исполнится в следующем месяце. — Почему ты не поумнеешь, Бланш? Почему тебе не вернуться в Дэвистаун, не выйти замуж и не завести детей? — Не знаю, хочу ли я этого. — Сегодня кто прислал тебя? — Я пришла сама. — Откуда ты узнала, что я в этой кабине? — Я вас увидела, когда вы шли в душ, поэтому я и пришла сюда. — Почему? — Мне так захотелось. — Почему? — Я не знаю. — Где ты была, когда меня увидела? — В третьей кабине. — Что ты там делала? — Я наняла кабину на ночь. — Зачем? — Я хотела спать. — Что же заставило тебя изменить свои намерения? Бланш пожала плечами. — Я увидела вас, и вы мне понравились. Я и решила провести ночь с вами. — Давно занимаешься проституцией? — Уже около года. — Почему начала? — Я не знаю. На улице я с трудом мог разглядеть свою руку, а ты увидела меня, и я тебе понравился. Я увидела вас, когда вы выходили из кабины, в свете, падавшем изнутри. Странно, если учесть, что я его выключил. Бланш молчала. — Теперь говори правду, — приказал я. — Я боюсь. — Чего? — Наверное, темноты. Я видела вас... — Снова за свое. — Я видела вас, когда вы подъехали. — Значит, ты знала, что со мной девушка? Бланш колебалась. — Да, — призналась она наконец, — я знала, что с вами девушка. — Но это не меняло дело, да? — А я решила, что это ваша сестра. — Она же взяла отдельную кабину. — Нет, она не сестра. Мы собрались пожениться. — Все равно я испугалась, — сказала Бланш, — когда я увидела вас. Вы выглядели сильным, вот я и пришла. Я думала, вы обрадуетесь. Разве хоть чуточку вам неприятно меня видеть? — Нет, — резко ответил я. Послышался шум мощного автомобиля. За окном скользнул свет фар. Бланш бросилась к окну. Двигатель автомобиля заглох, и Бланш опустила штору. — У меня есть идея, — заговорил я. — Какая? — Возвращайся в третью кабину и спи спокойно. Утром мы с Энн увезем тебя в Дэвистаун. — Моя идея получше. Неужели я ни капли вас не волную? Можем мы еще немного поболтать? — Если мы еще поболтаем, настанет утро, — заметил я. — Иди, будь умненькой, детка. Полагаю, вы правы. Бланш хотела сказать еще что-то, но сдержалась. — Ты уходишь? — Конечно. — Сожалею, что доставила вам беспокойство. Надень платье. Платье все еще валялось на полу. Она подняла его, стряхнула пыль и спросила. — Вы не передумали? — Такую партнершу поискать. — Вполне в это верю, но не сегодня. Бланш стала натягивать платье. Она стояла лицом к смежной кабине номер 11. — Когда я лучше выгляжу? — кокетливо спросила она. — В платье или без? Я изучал ее лицо, потом мой взгляд скользнул ниже. Когда я дошел до ее локтей, что-то странное попало мне в поле зрения. Я пригляделся. В щель между полом и стеной медленно подтекало что-то красное.